в ожидании такого рода заявок. Да, сейчас. А, да, я все помню. Вот, да, это я уже помню. Да. Пока эти заявки или вопросы назреют, я спою свою маленькую программу. Я ее... Чтобы уже, поскольку вспоминая того же Давида, если, значит, я сейчас спел политические художественные песни, то есть сейчас надо уже петь лирические художественные песни. Я и начну с песни, которая называется «Тема любви». Ни мелодрама, ни трагедия, ни клоунада, ни комедия не обойдутся ни за что без неизбежного дежурного сюжета нежного, амурного, то безмятежного, то бурного, о чем бы дело ни пошло, в любое действие прискушное добавь любви, как перцу вкушанье, интригу круто замеси. Увидишь, зрителю понравится, он это съест и не подавится, напротив, очень позабавится и даже скажет гран мерси. Нам важно это убеждение, что звери, люди и растения, пожары, битвы, то да сё, все, что не есть на нашем глобусе, произошло от нежной склонности, от этой вечной нежной склонности или от отсутствия ее. Тема любви в жанре пошлого танго времен Неппа. Большой мастер сочинять музыку этих времен является Владимир Дашкевич. Так что эта музыка вся его. Мне снился чудный сон, ко мне явился он в английском смокинге. Он выглядел прелестно, и руку мне подал, и на танго позвал, и мы поплыли, поплыли, поплыли под музыку оркестра. Я прям не знаю, как мы танцевали так, что все стояли и стонали от восторга. А он тогда при всех меня окутал в мех, и мы поплыли на яхте на остров, и там пробыли долго. О, как ты нежно, моё танго, с тобой, конечно, все так легко. С тобой зимой и весной, и ночь ясна, и я, как никогда, страстно. Позабудь про камин, в нем погасли огоньки, на софе под шофе мы остались одни, мы остались одни. В этом сумрачном мире все потухнуло в камине, все погаснуло во мне. О, как ты чудно, моё танго, с людьми трудно, с тобой легко. Любого пламя вздумай, Ваня, обойтись без ней. Мы с тобой тет-а-тет, и любя, и ревнуя, все лицо твое держу я, как мучительный портрет. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, пум. Тема любви в жанре махровой попсы. Музыка Дашкевича. Большой пошляк, когда пишет музыку. И меня подталкивает к тому же. Это то, что называется коронный хит эстрадной певицы по имени Юлия Джулия. Знающие нашу литературу легко вспомнят пьесу Шварца «Тень», где и действует упомянутая певица. В фильме Михаила Казакова, пока он накануне его разлуки с доисторической родины 90-го года, когда он уехал на историческую, потом, правда, опять вернулся на доисторическую. Вот, в фильме эту роль играет Марина Ниелова. И она поет этот хит голосом Ларисы Долиной. Лариса Долина – величайшая джазовая певица, которая сама того не знает. И считает, что она величайшая попсовая певица и лучшим джазовым вокальным номерам предпочитает такую чушь попсовую, что просто уши вянут. Но, тем не менее, увы, заблуждение нашим мастерам этого самого шоу, эстрадных шоу, всегда свойственны и увлекает их с их прямого пути на какие-то ложные. И вот Лариса Долина поет в этом фильме за Марину Ниелову эту песню. Она поет неправильно. Она сразу поет на 100%, включая форте, все свои децибелы, а их много у нее. И петь эту песню надо немножко иначе. Она называется «Ах, зачем я не лужайка?». Представляете, мне было предложено написать под этот заголовок текст. Я стал думать, что же может такое изобрести, и изобрел. И вот это то, что получилось, надлежит петь, начиная, так сказать, с интонации легкой скабрёзности, а потом доводить все это до черной порнографии. До черной порнографии я не смогу довести, у меня децибелов не хватит, я остановлюсь на подступах. Но вот приблизительно что получилось. Итак, ах, зачем я не лужайка? Пойдем со мной, красавчик, застенчивый чудак. Пойдем со мной подальше в зеленый березняк. Собьемся там с дорожки, упустим колею, устанем и присядем, и я тебе спою. Зачем я не лужайка, почему я не лужок? Вся пушистая, как зайка, я проскинулась у ног. Посмотри, какая травка, как на ней легко и мягко. Ах, зачем я не лужайка, а ты не ручеек? Ты по мне бы, ты по мне бы, только тёк-тёк-тёк-тёк. А, сердечко, только ёк-ёк-ёк-ёк. Ты по мне бы, тёк-тёк, а сердечко, ёк-ёк, а сердечко, ёк-ёк-ёк. И стала я лужайкой, и стала она ручейком. И я была цветочком, и было на мотыльком. Ах, если кого любишь, то летнею порой. Ступай ты с ним подальше, и там ему пропах. Зачем я не лужайка, почему я не лужок? Вся пуфистая, как зайка, я б раскинулась ног. Смотри, какая травка, как на ней левко и мявка. Ах, зачем я не лужайка, а ты не ручеёк? Ох, ты по мне, ты по мне. Так и тёк, и тёк, тёк, и тёк, и тёк, и тёк я. А, сердечко, а, сердечко. Больше не могу. После этого хочется чего-то чистого, поэтому я перехожу к теме любви в изложении Геннадия Гладкова. Это дуэт такого поэта, несколько потасканного, жизненно по-прежнему восторженного, и молодой, высокой, рослой девы, которая поет смущенным контральто. Ах, сударыня, вы верно согласитесь, что погода хороша, как никогда. Вот что, сударь, я скажу, я и правда нахожу, что погода не такая, как всегда. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ах, сударыня, скажите, отчего же этот вечер удивительный такой? Право, сударь, может быть, это сложно объяснить, но, наверное, потому что вы со мной. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ах, сударыня, когда мы с вами вместе, все цветочки расцветают на лугу. Я скажу вам, сударь мой, мне бы надо бы домой, но цветочки я обидеть не могу. Как приятно и забавно, что я очень нравлюсь вам. Ну, а вы мне и подавно, вот и славно, трам-пам-пам. Тема любви в трактовке с гонореля. С гонорель, прожженный пройдоха плут, это герой, проходящий красной нитью через многие комедии Мольера. Вот в одной из таких комедий он поет свою песенку, где решает по-своему тему любви. Первые четыре строчки, которые сочинил Мольер, в переводе Лозинского звучат как самая настоящая русская песня. «Эх, бутылка моя, ты бутылочка, как люблю я тебя, моя милочка». Когда я увидел эти строки, мне осталось только развить тему. Эх, бутылка моя, ты бутылочка, как люблю я тебя, моя милочка. Дай слегка придушу твое горлышко, дай и всю осушу вплоть до донышка. А на что мне пустая порожняя, когда рядом другая похожая? А когда и ее всю до донышка, там и третья выходит на солнышко. Эх, да кабы вот так же, да с бабами, ничего и вообще бы не надо бы. Тема любви в изложении фрейдиста. Ой, сколько наворочено возвышенного бреда, а все это, ребята, почему? А потому, что вы читали Рощина и не читали Фрейда, а надо бы прислушаться к нему. Уж эти мне любови, Паолы и Франчески, отличный текст, но глянем на подтекст. Что видим мы в основе любой любовной пьески? Сплошной недовостребованный секс, романтические грезы, драматические слезы, лирический мираж, он для всех мужчин и женщин окончательно развенчан, как дешевый камуфляж. Пунические войны, социальные обиды, футбол, хоккей, тем более балет. Всего лишь сублимация обычного либидо. Я ясно выражаюсь или нет? Короче говоря, не мучайтесь, не вешайтесь, все это только голод половой. А значит, выход прост, подите и наешьтесь, и все пройдет само собой. Романтические сопли, драматические вопли, сиреневый туман, эти муторные вздохи для компьютерной эпохи, что корове сарафан, и пускай за горизонтом пропадает врозь и оптом все эти паруса, эти греи и осоли, эти дорами фасоли, эти черные глаза, и умолкнут мандолины, и растают бригантины в сиянии голубом, и карета Коломбины развернется и умчится, чтобы было чему сниться и грустить о ком, и грустить о ком, и грустить о ком. Тема любви в моем признании, лично моем признании, в этом чувстве Дмитрий Антонович Сухарев. Дмитрий Антонович Сухарев, основоположник бардовской песни, появился у меня в Иерусалиме в гостях, появился с небескорыстной целью присутствовать на презентации сборника своих стихов «Холмы», который вышел в библиотеке нашего уже упомянутого Иерусалимского журнала, членом редколлегии которого я имею честь состоять поныне. Фразу сказал длинную, да. И так вот, Сухарев приехал, мне захотелось его поздравить, выразить ему свои чувства. Я начал сочинять стишок. Текст будущей песни быстро дошел до слова «поэзия». Стал искать к нему рифму. Быстро нашел ее. Индонезия. Как присобачить Индонезию и поэзию к Сухареву, я не очень соображал, но слово «Индонезия» мгновенно решило музыкальную сторону. Вместе с ней сразу возникла музыка известной песни, которую все мы распевали после войны, в послевоенное время. И так, немножко почесав себя в затылке, я все-таки сочинил... Что сказать вам об Антоныче? А я то скажу, товарищи, что Антоныч у нас тот еще, и жена и у него та еще. Он и гений биологии, и титан родной поэзии, где еще такие многие, разве только в Индонезии. Индонезия, Индонезия, Индонезия, любовь моя. Люди охают и ахают, ах, какой же он неслыханный. Он и Сухарев, и Сахаров, прям как Луферов и Вихарев. Он из этих, он из избранных, из Матвеевых да Визбаров. Но я думаю, скорее всего, он из роду из корейского. Индонезия, Индонезия, Индонезия, любовь моя. Он кореец, разумеется, мало ест и редко бреется. И жена его красавица, как корейцу полагается. И как всякая корейца, он купается и греется. Главным образом в Израиле, где он вышел в таком превосходном издании. Индонезия, Индонезия, Индонезия, любовь моя. Индонезия, Индонезия, Индонезия, любовь моя. Ну вот, пришла небольшая почта. Сейчас я попробую на нее откликнуться. Здесь содержится пожелание, чтобы я воспроизвел целую сцену из своей песенной пьесы «Московские кухни». Там у меня есть большущая сцена открытого, так называемого открытого процесса над диссидентами. Я, конечно, не в состоянии вспомнить это, хотя это... Сцена, мне кажется, у меня получилась. Поэтому я лучше исполню еще одну просьбу, касающуюся московских кухонь, а именно песенку, сцену, которая называется «Кадриль Брежнева со Сталиным». И снился Лене дивный сон и явственный, как быль, что будто бы танцует он со Сталиным кадриль. Спокойно, так солидно, хотя и не того, немного вроде стыдно, но в общем ничего. Ха-ха-ха, джан-джан-джан, джан-джан-джан. Дунем, плюнем, в рот засунем целый баклажан. Ха-ха-ха, джан-джан-джан, джан-джан-джан. Очень мяса хочется, кроме баклажан. Дорогой Леонид, ты меня послушай. Если есть аппетит, ты бери и кушай. Никогда, ни за что, не товарищ Сталин, а мы пойдем другим путем, зря сажать не станем. Эй-эй-эй-эй-эй, Леонид, что же ты мне врешь-то? Вон же рыженький сидит, ни за что, ни просто. Джугашвили, дорогой, это ж Ося Бродский, паразит как таковой, и еврей как Троцкий. Джан-джан-джан, джан-джан-джан. кто желает в Израиль, а мы в Биробиджан. Джан, джан, джан, джан, джан, джан. Можно ехать в Израиль через Маадан. А скажи, дорогой, спой под звон гитары, как теперь живут у тебя крымские татары? Хорошо они живут, не прошел я мимо, от всего освободил, в том числе от Крыма. А скажи, дорогой, объясни народу, говорят, ты задушил чешскую свободу. Никого я не душил, я, товарищ Сталин, руку другу протянул и при нем оставил. Жан, жан, жан, жан, жан, жан. Дунем, плюнем, переплюнем Штаты и Джапан. Ха-ха-ха, джан, джан, джан, джан, джан, джан. Ждал вчера Софи Лорен, пришел Чойбалса. Молодец, Леонид, вот ты красив и светел, но почему я мой портрет нигде не заметил? Генацвали, извини, дорогой Кацо, но бумага вся пошла на мое лицо, на котором бровочки, как твои усы, но на высшем уровне общей красоты. Папа, джан, джан, джан, ван ту фри. Леня джан, Ося джан, и не говори, та-та-та, джан, джан, джан, чок, чок, чок. Не пойдем в баклажан, пойдем в кабачок. Здесь, в этой записке, содержится просьба спеть любую песню из нашей с Дашкевичем, пьесы, как детского мюзикла «Пеппи Длинный Чулок». К сожалению, я не в состоянии. Я когда-то смог подобрать только одну песенку оттуда, но я сейчас боюсь, что я сейчас не вспомню. Там довольно сложный для меня аккомпанемент. И я его нашел, но сейчас я его уже забыл. И поэтому прошу прощения, отложим это до следующего раза. Я эту записку возьму с собой как залог наших будущих встреч. Вот, сейчас вот еще. Как часто вы влюблялись? Нередко. Особенно во времена студенческие. У меня это может быть даже история, ну, в следующий раз уж развернем тему любви. И там дело в том, что у меня каждый роман мой студенческий оставлял песню. У меня есть песня, посвященная девушке Симе, есть девушке Виолетте, и есть песня, довольно хорошо известная, которая посвящена девушке Оле. Вот они, да, дальше еще содержится просьба рассказать о моей семье, но мне рассказать особо нечего, потому что семья как семья. И там, если подробно, то времени не хватит. А, так сказать, ничего сверхъестественного нету. Мне рассказывать нечего. А что касается песни девушки Оли, то вот песня, которая ей была посвящена в 1959 году. Повторяю, она довольно известна. Губы окаянные, думы потаенные, ой, бесталковая любовь, головка забубенная, все вы губы помните, все вы думы знаете, ой, да чего ж вы мое сердце этим огорчаете. Позову я голубя, позову я сизого, ой, пошлю дроличики письмо, и мы начнем все с изнова. Пош... пришлет ролики, письмо, и мы начнем все соизнава. Так, ага, а здесь. Как вам все-таки живется? Так сказать, вы знаете, неплохо. Неплохо. Как, спасибо вашими молитвами. Мне, ну, так, чтобы уж все-таки что-то такое уточнить, скажем, в этом ответе. Я, наверное, присоединюсь к тому, что говорит в своих интервью неоднократно бывший наш славный диссидент Владимир Буковский. Он, когда его спросили, что им, как он понимает теперешнее состояние России, он сказал как-то, мне очень нравится, потому что, наверное, точнее никто не сказал. Это, говорит, огромный великан, который одной ногой стоит весь в прошлом, другую поднял и не знает, куда поставить. И вот это очень похоже на то, что происходит у нас. С другой стороны, он сказал, что сейчас на всем земном шаре две очень интересные страны – это Израиль и Россия. Как приятно, что я живу и в той, и в другой. И, наконец, вот еще одна заявка, которую я исполняю с удовольствием. Это такая трагическая история, которая выполнена в форме вагонной песни. Ее хорошо петь в вагоне трагическим голосом. Петр Палыч ходил на работу, и не знал Петр Палыч того, что буквально всего через квартал Анна Дмитриевна жила от него. Петр Палыч любил хризантемы, он к зубному ходил на прием. Анна Дмитриевна писала поэмы каждый вечер гусиным пером. Петр Палыч завел себе дога, Анна Дмитриевна купила ежа. Петр Палыч был лысым немного, Анна Дмитриевна как роза свежа. И скажите, как больно, обидно, что у них ничего не сбылось. Петр Палыч и Анна Дмитриевна так все время и прожили врозь. Петр Палыч, Анна Дмитриевна так все время. Спасибо. Я завершаю наши посиделки песней, которую мы сочинили с любимым моим маэстро Геннадием Гладковым для Андрея Александровича Миронова, играющего главную роль в фильме «12 стульев». Эту песню я принес Гладкову как танго, но он сделал из нее фокстрот и правильно поступил. Я думал, что этот фокстрот будет спет героем Остапом Бендером. На берегу пустынных волн он споет это в романтическом ключе, но Марк Захаров заставил его спеть на свадьбе с мадам Грицацуевой, и романтизм этого произведения утроился. Нет, я не плачу и не рыдаю, на все вопросы я с улыбкой отвечаю, что наша жизнь игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой, и перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не в силах отказаться, и разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть бесится ветер жестокий, в туман.